Слава нашему Господу. Продолжаем исследовать или разбирать Слово Божие. Это первое послание к Коринфянам, и мы дошли до 15 главы и немножко ее начали. Но я хотел бы, сегодня это в частности немножко было подмечено, может быть, я хочу немножко расширить то, что я хочу сказать. Конечно, разбор слова – это не проповедь, и в этом есть разница. Это учение. И немножко вот наши служения, они отличаются от тех служений, которые мы имеем, когда мы проповедуем друг за другом. Здесь что важно, что мы можем не спеша остановиться на каждом тексте Писания, чтобы оно могло проникнуть в нашу душу. И когда Моисей однажды говорил, он сказал такие слова, что «польется, как дождь, учение мое». Помните? Как мелкий дождь, но потом как ливень, то, наверное, проповедь иногда можно сравнить с ливнем. Это вот открылись уста, открылось сердце, Господь открыл источник, и оно хлынуло этим бурным потоком воды. Когда дело касается учения, то здесь есть три таких момента, или три особенности, как роса, как мелкий дождь на зелень, как дождь на траву и так далее. Вы знаете, если только ливень, а земля сухая, то вы, наверное, наблюдали такие ливни, когда за очень короткое время огромные массы воды пролились, но все оно скатилось куда-то, и вот только на столечко земля промокла. Вы замечали такое? А когда роса или мелкий дождь, то оно, с одной стороны, кажется, хочется, чтобы больше воды пролилось, но это мелкое, оно так падает аккуратненько, не успевает сбегать, и земля пропитывается. А уже после, и если ливень пойдет, то уже очень много эта земля схватит, потому что она уже промокла, она уже может упитывать в себя. Вы же, наверное, все земледельцы в некоторые миры знаете, что если земля сухая, то вы так просто ее не можете промочить до конца. Если вы даже очень много воды выльете сразу, она просто скатится в низины, и все, и нету. Поэтому вот эти разборы, наверное, можно сравнить более всего с росою и с мелким дождем, которая монотонно, не спеша, но все-таки падает на землю, и эта земля бывает способна воспринять то, что упало. И, конечно, вот с этой целью Господь нас учит и напоминает нам об этом, чтобы тогда, когда действительно где-то прольется очень обильный дождь, потоки воды, чтобы они могли быть нами приняты. И вы сами хорошо знаете, если нет фундамента, нет тех начатков, которые нам кажутся, ну, и простыми, всем понятными, то и мудрые тогда не воспримется. Для людей это настолько новое, что просто оно скатывается, и они не имеют чем удержать то, что было сказано через проповедь, которая действительно как бурный поток воды. Поэтому пусть Господь благословит нас. И давайте будем дорожить не только теми обильными потоками, которые изливаются, но самое драгоценное, вот этой росою, которая часто бывает незаметная, или этим мелким дождем, который делает свою работу и подготавливает землю, чтобы впоследствии принять более обильные потоки воды. И потом я просто напомню, что мы разбирали 13-14 главы. Это главы чисто наши пятидесятнические. Это о действии духовных даров. Апостол Павел говорил о тех соблазнах, которые могут быть, когда эти дары духовные действуют, но мы ими неправильно пользуемся. А вы помните, о чем мы говорили в прошлый раз? И, наверное, в отношении тех соблазнов, который в отношении духовных даров сегодня есть еще, но не скажу в мире, мир вообще на это не обращает внимания, а в христианстве, в различных деноминациях, Оно в некоторой мере и было, так сказать, ну, создано, это, наверное, не то слово надо сказать, не создано, а в жизнь привнесено от каких-то неправильных действий, которые подорвали авторитет именно и даров духовных, и действий Духа Святого, и так далее. Поэтому, когда мы рассуждали, то апостол Павел учил, как надо действовать, чтобы не было соблазна, чтобы был порядок. Потому что написано, что Бог не есть Бог неустройства, а чего? А мира. Это Бог всякого устройства. И если сегодня вот на этой почве возникает неустройство, то дело не в духовных дарах, дело не в Духе Святом, а дело в нас и в наших эмоциях. Просто я решил сегодня еще чуть-чуть напомнить о том, что мы говорили в прошлый раз. И вы помните, очень много соблазнов в отношении молитв, громких или криков. И если этого не понимать, то очень трудно достигнуть до сердец людей. Когда мы Дух Святой касается, а мы не умеем себя вести в это время. Мы можем кричать, визжать от радости, а люди думают, ненормальные. Одни говорят, мы ненормальные люди, а эти говорят, мы нормальные, я тот, что знаю, меня коснулся Дух Святой. Что Дух, который коснулся, это точно, а что вел себя ненормально, тоже точно. И потому здесь есть некий баланс, есть нечто разумное, чего надо придерживаться, чтобы не было тех соблазнов. И апостол Павел предусматривал, что будет в дальнейшее время. И он просто давал некоторые советы. И в конце концов, вы помните 40 стих, и мы от него никуда не денемся, мы никуда от него не уйдем. Это 14 глава, 1 послания к Коринфянам, 40 стих. Только все должно быть благопристойно и чинно. И мы от этого никуда не можем деться. Благопристойно и чинно. И как бы ты не оправдывал вот такие неправильные действия. Ну что такое чин? Вы помните, я вам говорил, чин. Человек, который имеет чин, он не будет себя вести как ребенок. Хотя апостол Павел и Христос говорил неоднократно, что будьте как дети. А Павел говорит, дети как дети, но не будьте дети умом. На злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние. Поэтому вот это как дети, но нельзя воспринимать, что мы сегодня можем вести себя так, что люди скажут, как это ненормальные люди. Ну, а дети, вы знаете, как дети? Как они учатся в воскресной школе, какой там шум? Как они вещи на уроках дети? Ну, то если дети так себя ведут, ну, то можно их понять. А если так будут 40-50-летние люди так вести, визжать, допрыгать, добегать, ну, то скажут, ну, сдетинили, и больше ничего не скажут. Уже нормальные, взрослые, но уже у них... Знаете, есть такое слово на белорусском языке – сдетинил. Ну, и вы его знаете. Поэтому Павел на это обратил особое внимание и сказал, смотрите, исследуйте, читайте, все должно действовать, но все должно быть благопристойно и чинно. И помните, я вам говорил, что такое чинно? Чин. И человек от уровня своего положения, от положения общества, он ведет себя соответствующим образом. Потому что у него чин. Если это чин президента, вы помните, я вам говорил, я на сегодня обращаю внимание, то у него все расписано. Когда он должен прилететь, как он должен выйти, как два президента должны встретиться, они должны одновременно выехать, чтобы не унизить друг друга, одновременно выйти и одновременно руки подать друг другу. Потому что если кто-то первый или второй, уже нарушение этикета, это в отношении к чину, то с этой точки зрения, но я не совсем могу сказать, что и у нас тоже нечто похожее должно быть. В одно время в молитвенный дом зайти, в одно время на колени склониться, в одно время одно слово. Я не об этом говорю. Но я говорю о той благопристойности, которая должна соблюдаться в народе Божьем во время богослужения и действия духовных даров. А вот эту я просто сказал, ну, специально привел, для чего? Чтобы мы поняли. Ну, если я сегодня с Дмитриевичем встречаюсь, договорюсь в молитвенном доме, то любой из нас может на 5 минут раньше прийти и руку подать. Тут ничего, вопросов нету никаких. А для президента это не идет. Международный этикет. У него чин президента. И будь добры, выполняй то, что соответствует международным стандартам. У него чин. И поэтому я на это обращаю сегодня особое внимание. Еще раз читаю 40 стих 14 главы 1 послания к Коринфянам. Только все должно быть благопристойно и чинно. Кто-то может сказать, это тогда так было, а теперь все меняется. Я тогда читаю то, что я читал в прошлый раз. Я просто хочу, ну, чтобы мы не утирали связь с прошлыми разборами. А сегодня немножко напомнил, о чем мы говорили раньше. И сегодня продолжаю. И дальше Павел в 15 главе того же послания говорит так. «Напоминаю вам, братья, Евангелие». И вот эту «напоминаю», оно очень для нас ценно. Он не говорит, вот я говорю вам нечто совершенно новое, чего вы не знали. Он говорит, я вам напоминаю. И где-то никто сказал, напоминанием возбуждаю в вас чистый смысл. Помните? И если сегодня мы проводим разбор и читаем Слово Божие, то если мы читаем Библию, то это нам будет тоже напоминание. Потому что это все мы читали уже. Но сегодня напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились. И я уже на этих этапах не останавливаюсь, я в прошлый раз говорил на эту тему. Которым и спасаетесь. И вот есть одно условие. Если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, и если только нечтетно уверовали. Вот смотрите, можно принять, но через некоторое время по-своему понять его. И Павел то хорошо понимает. И, наверное, он понимал, что будут времена, люди будут Евангелие приспосабливать к своему времени, к своей культуре, к своей морали. А Павел говорит, это ненормально. Вы, говорит, уверовали, вы приняли, вы утвердились и спасаетесь. Когда? Если преподанное, удерживаете так, как я благовествовал вам. То есть Павел никогда не сомневался в том, что он где-то что-то неправильно изложил или неправильно понял. Мы сегодня, когда рассматриваем некоторые места Писания, у нас есть какое-то разномыслие, и мы думаем, ну где вот та стопроцентная истина, Божья истина? Один брат говорит так, послушаешь, правда. Трой говорит так, послушаешь, тоже правда. Третий говорит, послушаешь, и тоже правда. Ну, а где же нам все-таки правда? И мы сегодня говорим, кто его знает, где вот эта правда? Потому что, наверное, и сами ни разу не утвердили, чтобы знать, что вот правда, вот это так должно быть. А между прочим, если Господь открыл нам ум к разумению Писаний, если у нас живет Дух Святой, то мы все-таки должны знать, где правда, да? А иначе, ну тогда, получается, мы вообще ничего не знаем никогда. Значит, кто-то знает эту правду, то Павел в этом отношении, он нигде скажет, я Евангелие принял не от человека и не через человека. И я принял его лично от Господа Иисуса Христа. И призван он был так не человеком и не через человека. Вы помните, он на пути в Дамаск, Христос явился ему, ощепил его и так далее. И вот он мог сказать, что что бы ни было в вашей жизни, где бы вы ни жили, какая бы вас обстановка не постигла, какая бы культура вас не окружала, но вы не имеете права изменять Евангелие и подделывать его под себя. И держите его таким, каким я вам его преподал. А как нам узнать, какое Евангелие Павел проповедовал? А просто читаем Евангелие, знаете, это Павел проповедовал. Уже когда я что-то придумаю и напишу, это уже другой вопрос. А то, что Павел проповедовал, что проповедовал Петр, что Иоанн проповедовал, мы же можем узнать, что они проповедовали. Открываем Евангелие, и это как раз будет то, что они проповедовали. Вот сегодня мы что-то уже понимаем не так, делаем скидку на время, то тогда Павел предупреждал коринфян: смотрите, чтобы вы нещетно уверовали, потому что вы уже начинаете переворачивать, уже начинаете приспосабливаться. Это мы сегодня можем прочитать, что Павел говорил, сравнить с тем, что мы сегодня говорим, и определиться. Вот то Евангелие, которое Павел проповедовал, мы проповедуем, или другое. И это сегодня для нас важно. Я еще раз читаю вот этот стих, которым вы спасаетесь. Если преподанное удерживается так, как я благовествовал вам. И вот это «если» удерживать говорит о том, что можно принять, но не удержать так, как принял, а впоследствии под себя переделать. И это уже будет Евангелие, но не совсем то Евангелие. И вот люди очень часто этим и успокаивают себя. Но я ж Евангелие проповедую, я же с Евангелия читаю. Это ж Евангелие. Но я однажды, когда говорил, то кто-то тоже вот как-то затронул эту тему. То я сказал так, что я проповедую Евангелие не Ульфа Экмана, не Карла Густава Северина, даже не Ярла Пести. Я проповедую то, что написано Христово. Этим я не хотел сказать, что я лучше всех понимаю. Но если где-то есть несогласие в этих доктринах различного рода, то я тогда останусь на том, что написано. И все. Что Павел так говорил. И он, наверное, знал. И, кстати, он однажды сказал, что по отшествии моем, помните, в Ефесе, войдут вам лютые волки, не щадящие стадо, и будут говорить превратно, и из вас самих восстанут люди, помните? И какой будет смысл именно вот этих действий за собой учеников увлечь? Поэтому мне очень хотелось бы сегодня, чтобы мы... А то, что написано, если мы не понимаем, почему так написано, то хотя бы верили. Но раз так написано, мало ли чего я не понимаю, я много чего не понимаю. Но если так написано, я должен жить так, как написано. А дальше будем жить, может быть, Господь и раскроет, и почему Он так написал. Вы знаете, есть такой текст Писания, не помню... Какой? Честно, кажется, это в 118-м псалме. Точно, не помню, не буду называть, но я скажу, как звучит этот текст. «Я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь безмерно обширна». Вот когда Бог дал какую-то заповедь, сказал, вот так вы должны жить, то вы знаете, под ней очень много скрыто. И если ее нарушишь, очень много возникнет проблем. Она очень обширна. Ее исполнение оказывает влияние прежде всего на себя лично, на твое спасение, на твое благословение. А если ты член церкви, то и на церковь распространяется. А если ты член семьи, то и на семью распространяется. Если нарушил, потерял благословение, то если потерял для себя, раз потерял, для семьи два потерял, для церкви три потерял. Если я областной, для области четыре потерял. Вот даже с этой точки зрения это нарушение распространяется на всех. Потому что если я сам так понял, сам потерял, то я ж и других так буду учить. И это уже плохо. Поэтому я очень хотел бы, чтобы вы на это обратили особое внимание и всем своим сердцем, всей душою удерживали также то Евангелие, которое проповедовал Павел, Петр, другие апостолы, потому что так написано, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагая стройно, возрастает святой храм Господи. Мы дальше дойдем до этого текста Писания, будем рассуждать. И я иду дальше. Третий стих. «Ибо я первоначально преподал вам». Вот здесь в этом коротком стихе, третьем и четвертом, по сути дела, апостол Павел отметил все очень важные стороны учения Христова. Вот аспекты нашего спасения отразил. Или части нашего спасения. Он сказал так. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял». Вот тут интересно. Нельзя преподать то, что сам не принял. Нельзя дать то, что сам не имеешь. Правда? Нельзя научить тому, чего сам не понимаешь. Вы, наверное, наблюдали такую картину, когда проповедник, я наблюдал. И это будет не в порядке осуждения, а просто констатация факта. Он начинает говорить то, что сам хорошо не понимает. И настолько долго говорит, и кончить никак не может. Наблюдали такую картину? Потому что сам не совсем хорошо понимает вопрос. А если сам не понимаешь его как следует, то и другому не объяснишь. Если иногда понимаешь, да трудно вложить, то если сам толком не понимаешь, то что можешь рассказать? Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял. То есть... что Христос умер за грехи наши по Писанию. Наверное, это один из важнейших аспектов спасения. И дальше. И что он погребен был? Ну, ясно, если умер, то и погребен был. И следующее. И что воскрес в третий день по Писанию? И что явился Кифе, потом двенадцати, шестой стих. Потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Якову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некому извергу. Вот смотрите, вот эти несколько аспектов важных нашей христианской жизни. Умер, погребен. И... самый большой соблазн был для всех в то время и теперь, и воскрес. И как раз то апостолы в первое время, когда только что было совершено спасение, когда Христос воскрес и вознесся, а то их основной темой было, это смерть Иисуса Христа и воскрешение. Несмотря на тот соблазн, который это явление или воскрешение вызывало в окружающих. Вы помните, где-то Павел проповедует. И когда он сказал о воскрешении мертвых, то все сказали, ну, об этом мы послушаем тебя в другое время. И разошлись. Говорит, до этого места слушали. А когда он сказал, что будет воскрешение мертвых, то сказали, об этом мы тебя послушаем в другое время. И пошли много споры между собой. А между тем, если исключить воскресение, тогда все наше служение, оно теряет свой полный смысл, ту глубину. В том-то и дело, что будет воскресение. И, наверное, поэтому дьявол так воевал против этой истины с самого начала. Помните, воинов научили заплатить, чтобы сказали, не воскрес, а умер. Потому что это что, знаете что? Это необыкновенное явление, это что, он живой? И сколько было заблуждений, сколько было учений, когда люди пытались доказать, что никакого воскрешения не было. И сегодня сколько учений, которые воюют с этим воскрешением. Говорят, это первоплощение, это то и другое, и третье. Но это никак не воскрешение. Это очень трудно. Вы помните беседу богача и Лазаря? Нет, говорит, хочешь, вот если кто придет, воскреснет, то поверит. Говорит, не поверит. Если Моисею и пророкам не верят, то даже если кто из мертвых воскреснет, все равно не поверят. И потому, я знаете, что хочу подчеркнуть? Если сегодня до нашего сердца достигло Слово Божие, и мы верим, что будет воскрешение мертвых, это не на устах, а на деле, то знаете, что это чудо самое настоящее. Христос говорит, но не поверьте, даже мертвый придет. А к нам мертвые не проходили, и мы поверили. И потом мы должны за это благодарить Бога. Это одна из очень важных частей нашего учения воскрешение мертвых. Вот почему апостолы, вы найдете в Деянии апостолов такое выражение, о чем я помню, говорил, когда мы Деяния апостолов проходили, проповедовали Иисуса Христа и воскрешение из мертвых. Помните? Мы, наверное, сегодня, ну, наверное, потому что мы верим на 100%, что будет воскрешение мертвых. Может, даже и люди так или иначе верят. И сегодня на это упор не делается сильный. Мы говорим о том, что будет воскрешение мертвых, но как-то не пытаемся это уложить в сердца. А между прочим, это действительно очень важная сторона. И мы дальше будем читать. И еще одно важное явление, что все-таки, если Иисус Христос живой, то Он обязательно будет являться людям, так или иначе. Слушайте, я читаю. И что он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более, нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили. Потом явился Якову, также всем апостолам. Но это было явление Иисуса Христа, когда он еще на земле был. А вот следующий текст. «А после всех явился и мне, как некому избергу». Это уже было явление после его взятия от земли. И он продолжал являться. Уже в каком виде? Каким образом? Ну, естественно, таким, какой он есть. То есть Священное Писание говорит, мы просто не можем его воспринять. Человек говорит, не может жить, если увидит лицо мое. Помните? Или говорят, если бы он сошел вот такой силе и славе, какой он есть, то, говорит, земля бы растаяла. Поэтому он является нам так, чтобы земля не растаяла, чтобы мы жили и чтобы поговорить с нами. Вы поняли, что я говорю? Потому что вы найдете в Священном Писании. И люди, которые ищут, так сказать, за что зацепиться, чтобы подорвать авторитет Священного Писания, они очень много находят противоречий. Ну, например, говорят, ну, в одном месте в вашей Библии написано, что Бога никто никогда не видел и видеть не может. А в другом месте написано, я видел Бога, и сохранилась душа моя, и я живой остался. Поэтому, если Господь и является людям, то Он является им в таком образе, и в таком сравнении, чтобы они могли понять, что это Бог, и чтобы люди не погибли, но могли иметь общение с Ним. И вот мы это явился, совсем не обозначает, что мы все одинаково видим Иисуса Христа, когда Он является. Попробуйте, в видении видят многие. Но сравните видение, и здесь не будет однозначно все. Потому что он является так, как хочет. Чтобы человек мог воспринять, понять, но не больше. Потому что если в вечности написано, ангелы не могут смотреть его лицо. Помните? Вот серафимы, которые предстоят перед Господом. Они имеют по 6 крыл. И двумя не закрывают лица свои. Они только вызывают. Свят, свят, свят Господь Саваоф, и вся земля полна славы Его. Поэтому мы об этом будем дальше говорить. Только для церкви есть такой план у Господа, есть такой жребий. Увидим Его лицом к лицу, как Он есть. Все остальные существа, они находятся перед Его престолом, они находятся в Его славе, но они не могут смотреть Его лицо. Потому что Он очень-очень-очень свят. Если так можно выразиться на основании «свят, свят, свят Господь Саваоф». Вот это 6 глава Исаии. Вы помните ее, я ее не раз цитирую. Именно закрывалицы, что они говорят? Они могли сказать «могущ, могущ, могущ». Правда, могли? Вездесущ, силен, все могли сказать. Но что их особенно поражает? Свят, свят, свят. И закрывают лица свои. А Бог дает нам, как церкви. И особенно тогда, когда придет время сочетания. Свою святость. И потом мы сможем увидеть его лицом к лицу и будем подобны ему. Потому что увидим его, как он есть. И в этом есть разница. И в этом есть преимущество тех людей, которые сегодня терпят трудности на земле, переживания, шлифуются в этом котле этих искушений, чтобы впоследствии получить то, что никто из жителей Вселенной не будет иметь никогда. Бога никто никогда не видел. Помните это место Писания? И видеть не может. Но в лице Иисуса Христа, так Он является полным, стопроцентным отражением Бога, то церковь будет видеть Его лицо. Конечно же, мы будем не в этой плоти, совсем другие возможности, совсем другая слава, о чем мы сегодня даже говорить не можем, потому что написано, глаз не видел, ухо не слышало, и на разум то не приходило, что Бог приготовил любящими. Поэтому об этом нельзя вообще говорить. А то, что мы сегодня говорим о Божьей славе, ну, это просто, наверное, только тени, только намеки на то. В каком-то сравнении с земным чем-то. А после всех явился и мне, как некоему извергу, ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом. Вот причина, что постоянно помнил Павел, и что для него являлось очень тяжелым преступлением. Потому что гнал церковь Божию. Ну, потому что, наверное, другое что-то он не делал, он не воровал. Он был наставлен в самом строгом учении фарисейском. Учился в ногах Гамалиила. Все обряды исполнял. Все вот эти традиции. Но когда он вспоминал свою жизнь, говорил, я недостоин, ибо я наименьший из апостолов, и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Посмотрите, насколько силен грех тех людей, которые воюют с церковью. Мы, наверное, когда в своем разуме классифицируем грехи, то, наверное, ну что у нас? Убийство, наверное, самое страшное, правда? Ну что там еще? Ну, вообще, мне трудно вот эту классификацию сделать. Но когда Павел говорил, то он говорил, недостоин за что? Гнал церковь Божию. А гнать церковь, это означает гнать Христа. Вредить церкви, это означает вредить Христу. Разрушать церковь означает разрушать дело Божие. И потому Когда Иисус Христос встретился с апостолом Павлом, то вы помните, его вопрос какой был? «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь». Павел же не был там на небе у престола, чтобы воевать. Он просто воевал с христианством. Он уничтожал веру. И Христос сказал ему: ты не христиан гонишь, ты не людей гонишь, ты гонишь меня. И Павел это постоянно помнил, хотя Бог его простил, и он видел славу Божию, которая в нем пребывала, и которой он действовал могущественно, но тем не менее помнил и называл. Я, говорит, недостоин называться апостолом Христом, потому что гнал церковь Божию. Поэтому я просто очень хотел бы, может быть, кто-то сегодня не имеет свободы определенной, может быть, кто-то сегодня в депрессии находится. И, может быть, это потому, что в свое время очень сильно клеветал на церковь. И в этом надо покаяться. Господи, за все я каялся. А то, что обзывал твой народ, лишь бы как, не пришло в голову. А это то, что Павел подчеркнул, что это не просто что-то. Какой-то такой грех. Он говорит, недостоин. Почему? А вот потому. Потому что церковь Божию гнал. Но благодатью Божией, 10 глава, 10 стих. Но благодатью Божиим есть то, что есть. И благодать его во мне не была тщетна, то есть напрасна. Но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. То есть благодать Божия, вот эта милость, которую Господь имел в отношении апостола Павла, она оказалась сильнее всех его грехов, в том числе и преступления против церкви. Но, говорит, было это все, да, это было. И я и сегодня, говорит, понимаю, какой я низкий был в глазах Бога, гнал церковь Божию. И сегодня понимаю, если бы не благодать Божия, я не достоин быть апостолом Христовым. Но благодатью Божией я и есть то, что есть апостол. И не ниже других, и не меньше их потрудился, а даже больше. А впрочем, вот знаете, вот когда говорит «я», он никогда это не делает в гордости, хорошо понимает. Вот, а впрочем, не я. Впрочем, это не я. Но он не мог отказаться от этого местоимения. А впрочем, вот это не я. Это благодать, которая со мною. Но все-таки, чтобы эта благодать Божия действовала, ему нужно было подчиниться этой благодати, правда? Если бы он не подчинился, если бы он не согласился, если бы стал советоваться с плотью и кровью, то благодать Божия насильно ничего не делает. Он был согласен, они были в полном согласии. И трудились, и везде трудились. Помните, он там перечисляет, мы будем, наверное, читать впоследствии, где он был, и среди разбойников, и голодный, и холодный, и все было. Но где бы он ни был, благодать Божия была с ним. Выбросило на остров, помните, когда корабль был разбит полностью. Кажется, уже за это время можно было настолько истощиться духовно, нервы расшатаны, ужас смерти постоянно. Как тут эту благодать удержать уже? А вы знаете, что он ничего не потерял. Вот интересное состояние было, правда? Вот мы часто в нашей жизни, вот когда жизнь возьмет нас, швырнет вот так, как надо. И мы говорим, ну да, говорит, тяжело очень было. Не молиться, не поститься, не слово Божие, что ослабил. Ослабил и все. А Павел не ослабил. Там где-то больше 10 дней носились в Адриатическом море, все в панике, ну а ангел Божий является в ночь, говорит, Павел, погибнет только корабль. Скажи, чтобы успокоились, чтобы начали есть. И знаете, что и Павел говорит, что мужи, братья, не бойтесь, говорит, нам должно быть на какой-то берег быть выброшены, потому что ангел Бог, которым я служу, явился мне в эту ночь, сказал, дерзай, Павел, ибо тебе должно предстать пред кесара, и ради тебя я милую всех, которые плывет с тобой. Павел говорит, мужи, братья, давайте есть будем. И взял, начинает есть. Для того, чтобы поесть в то время, уже нужна была благодать, правда? А потом, когда выбросил их на этот остров Мелит, и помните, там змея ехидна вышла. А Павел остался Павлом. И после кораблекрушения Павел оставался Павлом. Потом отец, начальник острова Публия, в горячке был. Он пошел, возложил руки и исцелил его. Вы помните это место Писания? Вы знаете, что вот интересное состояние было. Или он жизнь перед ним цвела, или смерть глядела в лицо. Он никогда не терял благодати Божией. И когда надо было Господу им воспользоваться, Павел был готов. Он был исполнен Духом Святым и так далее. Почему? Одна из причин. Я, говорит, не стал советоваться с плотью и кровью. И вот вы, наверное, наблюдаете вот такую картину. Ни в одном месте Писания, когда речь идет о мужах Божьих, и вот я заметил одну деталь. И если Господь что-то сказал делать, они долго не собирались, не готовились. Они тут же начинали делать. Вот вы заметили? Но не было у них длительной подготовки какой-то. Если Бог сказал, тут же сразу, ага, решение. И Павел тоже говорит, не стал советоваться с плотью и кровью. А тот же отправился к апостолам и так далее. Потом пустыня долго был. Там, говорят, исследователи получил великие откровения. И, наверное, в это время, ну, так считают, что был восхищен в рай. О чем он впоследствии пишет? Был восхищен в рай, слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать. Но это только потому, что он не советовался с плотью и кровью. Наверное, наша большая проблема на сегодняшний день заключается в том, что когда мы получаем откровение от Бога, мы начинаем советоваться с плотью и кровью. И в некоторых случаях, с ними посоветовавшись, мы не исполняем то, что Бог сказал. Они нас усоветовали, убедили, что не надо. Ты не сможешь, ты не выдержишь, да еще что-нибудь другое. А ты подумай о последствиях, которые будут. И так далее, и так далее. Он, брат Женя, смеется. Покушай, потому что сдохнешь. Я помню его рассказ. Плоть и кровь. Советоваться с плотью и кровью. И поэтому апостол Павел это знал. Ну и, естественно, ему было не безразлично, ну, как он будет жить. Но он хорошо понимал, что первое, что он должен делать, исполнять волю Божию. И он хорошо помнил учение Христово, что не хлебом одним будет жить человек, но чем? Всяким Словом Божиим, исходящим из уст Божиих. Потому что люди, которые очень дорожили насущным хлебом, и нарушая Слово Божие, они часто терали и хлеб насущный. И вы можете найти в местах Писания подтверждение этой мысли. Я сегодня не говорю проповедь, я просто следую по текстам. Но это так. А там, где люди исполняли Слово Божие, Господь всегда им давал и кусок хлеба. И я сегодня еще раз напомню один из текстов Писания. Я уже не говорю, какая глава, это не проповедь. Когда Господь говорил с Исааком, и говорит, был голод, похоже на тот голод, который был в дни Авраама, но Господь сказал Исааку, не ходи в Египет, а живи здесь, и я благословлю тебя. Хотя его отец Авраам, чтобы не голодать, он шел в Египет.